Глава 30. Карта наблюдения. 16 декабря 1980 года. Пятница. Дженни Паттон. Пациентка вновь переведена на регулярное наблюдение в связи с отмеченным в последние дни беспокойным состоянием. Судя по всему, связь с Дэнни возобновилась, так что его перевели на второй этаж. Смотрительница Доусон дала указание персоналу не выпускать пациентку из палаты за исключением одной ежедневной прогулки по территории с обязательным сопровождением. 8:00. С утра спорила с Верити, обвиняла ее в том, что та мешает завтракать. Толкнула Верити на стену. Та пожаловалась смотрительнице. Пациентке введено успокоительное. 10:00. Спит. 12:00. Жалуется на боль в животе, от пищи отказывается. 14:00. Продолжает жаловаться на боли в животе. Смотрительница Доусон посетила пациентку и решила, что консультация врача не требуется. Назначены препараты от несварения желудка. Пациентка просит повидать Дэнни. Ей сообщили, что в настоящий момент это невозможно. 16:00. У пациентки рвота. Врач диагностировал легкое отравление. Рекомендация – соблюдать покой. 18:00. Покинула палату без разрешения. Обнаружена на территории в компании с Дэнни. Смотрительница в отъезде, не в курсе происшествия. Пациентка возвращена в палату. К вечеру настроение и самочувствие улучшились. Ужинала нормально. 22:00. Верите, вновь жалуются на пациентку. Пациентка помещена в изолятор.